Глава 53. Вашингтон, округ Колумбия. Понедельник, 15 мая 2023 года, 20:30. Аннет Паккард налила себе стакан виски и присела на диван. Ее квартира в Колумбия-Хайтс была небольшой, но удобной, и из окна гостиной открывался частичный вид на городские огни и потомок вдалеке. Ей было уже за 50, и последние несколько лет она размышляла о том, как будет зарабатывать, если выползет из-под удобного, но тонкого одеяла, которое ей представило правительство США. Через 3 года она могла бы уйти на пенсию из ФБР с хорошей репутацией, хорошей пенсией, при этом впереди у нее были долгие годы энергии и масса возможностей. За эти годы у нее были предложения работы. Многие из них звучали привлекательно, хотя бы из-за суммы зарплаты. Она зарабатывала 72 тысячи долларов в год, работая специальным агентом ФБР. Ее роль главного мусорщика по части высокопоставленных политических кандидатов продвинула ее по карьерной лестнице и обеспечила ей власть и влияние, но мало способствовала росту доходов. Правительство США и все его подразделения, включая Федеральное бюро расследований, были печально известны тем, что вешали награды и звания на шею самым трудолюбивым сотрудникам, не поощряя их денежно. Однако обещание пожизненной пенсии было наградой за хорошо выполненную работу и усердную карьеру. Ей еще не исполнится 60, а она уже будет зарабатывать 70 тысяч долларов в год за то, что просто встает с постели. И эта синекура будет тянуться до конца ее жизни, независимо от того, найдет ли она работу в другом месте. Некоторые из выгодных предложений, которые она получала на протяжении многих лет, исходили от крупных корпораций, которые пытались привлечь Аннет Паккард с ее уникальными способностями к шпионажу в свои частные службы безопасности и отделы по борьбе с киберпреступлениями. Ее навыки могли бы пригодиться в больших корпорациях или на Уолл-стрит, причем не только при найме руководителей компаний и других влиятельных лиц, но и при проведении расследований в отношении конкурентов и потенциально нечестных сделок, которые постоянно совершались в деловой, финансовой и технологической сферах. Однако самое интересное предложение поступило от Лейна Филлипса, бывшего коллеги по бюро, который пошел таки наперекор системе, чтобы уйти в самостоятельное плавание. Дикий успех, которого Лейн добился в частном секторе, был предметом зависти каждого агента, который когда-либо мечтал использовать свои навыки и знания, чтобы превратить опыт работы в правительстве в прибыльное дело. В лучшие дни Лейн Филлипс был ведущим судебным психологом и криминальным профайлером ФБР. Новобранцы обучались хитростям профессии по кандидатской диссертации Лейна, объемному труду, в котором сознание убийцы анализировалось с криминалистической точки зрения и который получил подходящее название «Некоторые выбирают тьму». Этот труд так широко читали в отделе поведенческих наук ФБР, что бюро решило сделать диссертацию Лейна основным учебным пособием и золотым стандартом для начинающих психиатров и психологов, которые хотят понять мыслительный процесс серийных убийц. Позже Лейн превратил свои наблюдения за сознанием убийц, основанных на личных интервью с более чем сотней преступников, в бестселлер «Мемуары о расследовании преступлений». Книга разошлась многомиллионным тиражом. Вслед за этим бестселлером он предпринял глубокое и неповторимое погружение в психику действующих серийных убийц. Для этого Лейн скрупулезно проанализировал, каталогизировал и заархивировал все известные групповые убийства в Соединенных Штатах. Используя свой яростный и неумолимый интеллект, он разработал компьютерную программу и прогрессивный алгоритм, который произвели анализ за него, и превратил эту идею в частную компанию под названием «Учет убийств» или «УУ», как ее называли в отрасли. Алгоритм оказался настолько искусным в распознавании закономерности между убийствами, которые полиция ранее никак не связывала друг с другом, что Лейну Филлипсу приписывают идентификацию и арест десятков серийных убийц. Как правило, это лица, ответственные за смерть трех и более жертв. Программа доктора Филлипса стала настолько успешной, что лицензию на его услуги и компьютерный алгоритм с использованием искусственного интеллекта приобрели сотни полицейских департаментов и детективных бюро по всей стране и внедрили в собственную базу данных отделов уголовных преступлений ФБР. Книга-бестселлер Лейна сделала его весьма состоятельным, а компьютерная программа, которая позволяет отслеживать и выявлять сходство между, на первый взгляд, не связанными между собой убийствами, сделала его мультимиллионером. Предложение от Лейна перейти на работу в учет убийств было очень заманчивым. По словам Лейна, там у Аннет будет шанс применить свои навыки шпионажа с большей пользой, чем выясняя, что бизнесмен, решивший баллотироваться на государственную должность в период кризиса среднего возраста, не платит налоги и содержит любовницу вдвое моложе себя. Лейн пытался убедить Аннет, что ее работа в УВУ принесет реальную пользу, и ему очень нужны ее навыки. Но все же досрочный уход из бюро лишил бы ее пенсии, поэтому Аннет вежливо отказалась от предложения Лейна. Однако согласилась пересмотреть свое решение, когда ей исполнится 57 лет, и она сможет уйти из ФБР на заслуженный отдых. Она поддерживала постоянную связь с Лейном и сейчас взяла трубку, чтобы позвонить ему. «Все же решила работать на меня», — произнес он вместо приветствия. «Пока нет», — ответила Аннет. «Сначала я должна обеспечить себе пенсию, помнишь?» «Я буду платить тебе в несколько раз больше, чем платит правительство». «Ловлю на слове». «Пожалуйста», — сказал Лейн. «Но если ты звонишь не по поводу работы, то в чем дело?» «Может, и ни в чем, но мне кажется, у меня есть интересное дело». «Ну, даже не дело, я не работаю над ним официально, но оно как раз по твоей части, и мне нужен твой взгляд на него». «Рассказывай». «Помнишь перестрелку с семьей Квинлан много лет назад?» «Нет, расскажи». «Мать, отец и их сын-подросток убиты посреди ночи, застрелены из дробовика. Жуткое место преступления, пресса в восторге. 17-летняя дочь найдена с дробовиком в руке, и полиция возложила на нее вину за убийство, пока расследование не развалилось на части. Плохая работа детективов и слишком агрессивный окружной прокурор испортили все дело. Это было в Макинтоше, штат Вирджиния». «Конечно, теперь вспомнил. Пресса называла девушку «пустые глаза». Как ее звали?» «Александра Квинлан». «Точно. Потом она подала в суд на полицейский департамент». «Вообще-то на штат Вирджиния. Большое дело о клевете, которое закончилось вердиктом, присудившим девушке миллионы». «Да-да, теперь вспомнил. И что?» «Короче говоря, дело, над которым я сейчас работаю, проверка известного судьи, пересеклось с ее делом». «С Александрой Квинлан?» «Да, но она больше не живет под этим именем. Тебе не нужны подробности, и я не вправе их сообщать, и я надеялась, что ты изучишь историю перестрелки и некоторые другие зацепки, с которыми девушка сталкивалась в течение многих лет, и проверишь, нет ли там чего полезного». «Полезного?» «Убийства до сих пор не раскрыты. Их повесили на девушку, а когда эта теория провалилась, дело замяли. Подозреваю, что после фиаско с Александрой Квинлан никто не стал слишком пристально рассматривать улики. Но дело в том, что она сама никогда не прекращала поиски». «Это самая Квинлан?» «Да, 10 лет спустя она все еще упорно пытается выяснить, кто убил ее семью. Она единственная, кто ищет убийцу, и то, что сегодня ей никто не помогает, так же несправедливо, как и то, что произошло 10 лет назад, когда ее ложно обвинили. Лейн, ты можешь ей помочь, и я чувствую, что тебя заинтересуют некоторые детали, которые ей удалось выяснить». «Так, мне становится интересно», — сказал Лейн. «Думаешь, с семьей Квинлан связаны серийные убийства?» «Понятия не имею. Это твоя специальность. Но только доктор Лейн Филлипс может позволить себе признаться, что его бурный интерес вызывает серийный убийца. Послушай, это не моя компетенция, но судя по некоторым исследованиям, которые провела Алекс, и некоторым именам, которые ей удалось косвенно связать со своими родителями, Я думаю, тебе стоит взглянуть». Она собрала все свои исследования воедино и повесила их на доску. «Я сфотографировала ее и хочу отправить тебе. Этого будет достаточно, чтобы начать. Если найдешь что-то интересное, я уверена, что смогу достать все остальные улики». «Отправляй», — разрешил Лейн. «Я посмотрю и свяжусь». «Спасибо, Лейн». «Как именно тебя втянули в это дело?» «Девушка может помочь мне в одном срочном деле, над которым я работаю. Мы договорились обменяться услугами. Было бы очень хорошо, если бы ты тоже помог со своей стороны». «С удовольствием посмотрю. Буду считать это работой на общественных началах», — пообещал Лейн. «Но если разнюхаю что-то, пойдешь ко мне на работу». «Если сможешь разобраться с этим, я подам заявление об увольнении в тот же день». «Осторожнее с обещаниями», —